братья и сестры, сегодняшний день мы с вами по доброте живого Бога опять собрались в храм. Живы, здоровы, не все живы, не все здоровы. Один из наших прихожан, Николай, тяжело травмирован недавно, поломал такую сложность, смещение, перелом голени. Такой, значит, один из наших таких активных прихожан такой. То есть оно беда постерегает человека на каждом месте, не нужно далеко ходить, чтобы попасть в несчастье. Поэтому, а мы с вами здоровы и живы, да, и собрались в храм Божий, служили литургию воскресную. И я хотел бы сегодня, чтобы мы еще раз прочли с вами вместе тот небольшой отрывок из послания апостола Павла к римлянам, который читался на богослужении. И вот слова сегодня читаемые, прочтем их сразу сначала, а потом немножко поговорим отдельно о каждом предложении. «Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое, во-первых, иудея, потом эллина. Напротив, слава, честь и мир всякому делающему доброе, во-первых, иудею, потом и эллину. Ибо нет лицеприятия у Бога. Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут. А те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут. Ибо когда язычники, не имеющие закона по природе, законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа». Вот небольшое такой небольшой отрывок из послания апостольского, занимает всего лишь там 7 стихов и достойный внимательного прочтения. Итак, во-первых, скорбь и теснота всякой души человека, делающего злое. Это слова, которые должны быть известны каждому из вас. Когда человек грешит, когда человек совершает нечто противное совести закону Божьему, он ощущает внутреннюю скорбь и тесноту. Это главное мерило человеческой жизни, потому что если... Допустим, Златоуст говорит, если бы ты раскрыл совесть сидящего на престоле, или увидал бы внутренний мир человека, одетого в мягкие одежды, или пользующегося большой славой, ты бы побежал от него, как от змеи, потому что внутри у него может быть противовес как бы внешнему такому благолепию, может быть теснота и скорбь, может быть совесть мучимая и бичуемая, может быть такие горькие воздыхания, одним словом, всякая беда. Человек, братья и сестры, существо такое, что главное это то, что у него внутри. Именно внутренняя жизнь определяет блаженство. Можно человека снаружи окружить любой красотой и любым роскошеством, и любым удобством. Но если внутри у него плохо, то внешне не замечается. И это все зависит от грехов наших. Когда мы грешим, братья и сестры, это каждый из вас знает. Не думаю, чтобы нашелся один, который не скорбел и не тужил, и не знал, что такое теснота в душе человека, делающего злое. Апостол Павел говорит, что, во-первых, иудея, а потом и эллина. Почему, во-первых, иудея? Потому что иудеи знали закон Божий. Если эллины закона Божьего не знали, если Бог эллинам ничего прямо не говорил, то иудеям Бог прямо сказал: не кради, не прелюбодействуй, не желай ничего у ближнего, чти отца и матерь, чти день субботний и многое другое. То есть Господь прямо обратился к еврейскому народу, избрал его, расплодил от Авраама и дал им заповеди. И если они их не соблюдают и грешат, зная открытую им волю Божию, то им скорбь во-первых. То есть, во-первых, скорбь и теснота всякому делающему злое. Во-первых, тому, кто закон Божий знает, а потом тому, кто закон Божий не знает. Ведь человек грешит по-разному. Когда ты знаешь, что ты грешишь, то скорбь больше. Бывает, что не знаешь, что ты согрешил. Вот сделал что-нибудь и не знал, что это грех. А все равно скорбь, все равно теснота. Вот сколько женщин в нашей стране делали аборты? Миллион женщин сделали миллиарды абортов за прошедшие там полстолетия. С тех пор, как впервые в Советской Республике Ленин декретом своим разрешил абортирование нерожденных младенцев. Значит, после этого это пошла пошесть по всему миру. Эта зараза появилась во Франции, Германии, в Америке и так далее. У нас у первых. И с тех пор миллионы женщин сделали миллиарды абортов. И многие были совершенно уверены в мыслях своих, как бы догматически уверены. Мысль их не осуждала. Они думали, что это еще не жизнь, это еще не человек, это мое право поступать со своим телом, как я хочу. Хочу, рожу, хочу, не рожу. Они себя убедили, сделали, а все равно скорбь и теснота. То есть закона Божьего не знали, никто им не сказал, что это грех. Слово грех вообще было истреблено из словесного запаса. Как бы, значит, делай, что хочу, вот и так далее. Значит, вроде бы сознательно не было такого противления воле Божьей. Не знали люди. Но когда сделали, все равно скорбь и теснота. Но это во-вторых. А в-первых, скорбь и теснота тому, кто знает и делает наоборот. Поэтому скорбь и теснота, во-первых, иудею, потому что он знает и не делает. А потом и эллину, он не знает закона, ему не сказали. Но совесть-то есть, душа же живая. Напротив, слава и честь и мир всякому делающему доброе, во-первых, иудею, потом и эллину. Нужно, братья и сестры, отметить, что есть такая мысль среди христиан, она была господствующей в средние века, она и сегодня живуча, что Царствие Божие и блаженство – это будет некая награда человеку за то, что он сделал на земле. То есть ты делаешь, а потом тебе возмеется. То есть ты как бы складываешь добрые дела в сберегательную кассу, которые не пропадут у Бога, и потом, придя на тот свет, получишь свое с процентами, с лихвой. Эта мысль не совсем ложна, но и не совсем правильна. В ней есть очень много правильного, но не до конца она правильна. Правильнее будет сказать следующее, что исполнение заповеди и творение добра ради Бога, не ради похвалы, не ради зарплаты, не ради ответного добра, а именно ради Бога. Вот творение добра ради Бога, оно дает человеку блаженство уже здесь. Не потом ты будешь награжден за него, а уже здесь ты ощущаешь, как говорит апостол Павел, слава и честь и мир всякому делающему доброе. Во-первых, иудею, опять-таки, потому что он знает, что делает, а потом и эллину, который толком не знает, но делает, потому что совесть его к этому движет. Добро, братья и сестры, является само по себе наградой. Если человек сделал что-либо доброе, если он исполнил заповедь, то он со временем ощущает внутри себя божественное утешение от Господа Иисуса Христа, и это уже само по себе награда. Это, если угодно, предвкушение будущего блаженства. Конечно, дела наши добрые, злые собираются, каким-то образом взвешиваются, каким-то образом оцениваются. Все это будет, потому и будет суд. Суд – это именно когда есть правая и левая сторона, есть некий спор и решение тяжбы. То есть это будет суд именно, когда будет обвинение и оправдание, молниеносное, от Бога перед лицом человека. Но вместе с тем, братья и сестры, главное – наверное, здесь в том, что человек должен приучить себя творить добро не ради награды, а ради Христа и ради того блага, которое несется в душу человека уже по мере исполнения заповеди. Я помню из романа «Преступление и наказание» такой яркий пример, когда Раскольников помните, убил эту, значит, гадкую старушку-процентщицу, которая была хлоп, а не человек, по всем человеческим рассуждениям. И он, проверяя свои сверхчеловеческие способности, решил раздавить этого клопа. И раздавил, и умер. То есть его душа умерла после совершения столь тяжкого греха. Он человека убил. Какова она ни была, она человек, и он вдруг почувствовал, что, вопреки всем его убеждениям, он страшное сделал. И душа его умерла. Он был мертв. Телом жив, а душою мертв. Так вот он жить не мог. Он страдал, мучился, его мучили припадки, бессонницы и так далее. А потом он впервые вдруг ожил, когда он на улице увидал раздавленного лошадью человека, пьянчушку Мармеладова, который загубил свою жизнь и жизнь своей семьи, его раздавила лошадь в пьяном виде, и он позвал священника на свои деньги, значит, нанял, сначала причастили этого Мармеладова, а потом, значит, нанял похорон, дал деньги оставшиеся, собственно, этой старушке деньги, этой семье страдающих людей, и впервые, совершив такое неожиданное доброе дело, так вдруг хлопача о чужой беде, он вдруг за многие дни впервые почувствовал облегчение в душе и почувствовал, что он живет, что он жив. То есть человек живет, когда он делает добро, и умирает, когда он делает зло. Поэтому слова эти можно запомнить. Скорбь и теснота всякому человеку, делающему злое. То есть ты уже получаешь наказание. Не жди потом, когда тебя там будут, там не знаю, там бесы в аду крючами таскать, как это, значит, можете представлять такие средневековые картинки. Не жди этого, тебя уже таскают крючами, уже душа больна, уже сердце не на месте, уже ты мертвый, уже у тебя скорбь и теснота, уже ты не живешь. И напротив, благословение, слава, вернее, и честь, и мир всякому делающему доброе. Во-первых, тому, кто знает закон и творит, то есть иудею в те года, а потом и эллину. Ибо нет лицеприятия у Бога. Такая маленькая строчка, между тем очень важная. Дело в том, что евреям тогдашним очень тяжело было представить, что Бог одинаково слушает их и язычников. Евреи были столь убеждены в своей национальной избранности, божественной избранности, что они не могли себе представить, что Бог может одинаково принимать доброе дело от еврея и от нееврея. Апостол Петр, помните, ужасно удивлялся, что Бог дал Духа Святого язычникам. Когда он в доме Корнилия сотника, значит, видел все эти дела чудные, когда там Корнилий молился, и апостола Петра позвали, и он видел это видение, что Петр, то, что Бог очистил, не почитай нечистым, вы должны помнить это из книги Деяний. То когда Духа Святого получили язычники, то Петр страшно был удивлен. Удивлены были и братья из иудеев, христиане. Они вдруг удивились, что разве дал Господь то же самое и им? Даже им это было трудно понятно. Вот сегодня мы, братья и сестры, вполне легко понимаем, что Господь Бог, Он Бог всех людей. Это легкая мысль, на самом деле, очень тяжелая была раньше. Это сегодня нам Христос тяжелое сделал легким. Мы сегодня понимаем, что если, например, чернокожий человек будет жить праведной жизнью, а белый человек будет жить нечестивой жизнью, то, конечно, душа чернокожего будет в Царстве Божьем, а душа белого будет в аду. Это совершенно легкая мысль сегодня. Раньше так легко не было. Раньше люди были столь разделены мысленно, вот этими барьерами разными. Они думали, что это я, независимо от моих дел, буду вот там, а он, независимо от дел, будет вот там. Так думали евреи, так думали много раз в другие времена другие люди, так думаем мы иногда тоже, что, дескать, если я православный, то я 100% там, лучше тому, кто не православный. Это все очень сложно. Это сложно, это все мера у Бога. И здесь эти такие короткие слова, такие, нет лицеприятия у Бога. То есть Бог на лица не смотрит. На черты лица, на цвет лица, на то, что на голове у человека, простая шляпа или царская корона. То есть у Бога нет абсолютно никакого лицеприятия. На самом деле такие простые слова, они довольно важны. То есть нету лицеприятия у Бога. Значит, это лишний повод нам с вами ничем не гордиться, но смирить свое сердце перед Создателем. Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут. Те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Потому что не слушатели закона праведны будут перед Богом, но исполнители закона оправданы будут. Есть такие слова интересные у одного из святых православной церкви, а именно Силуана Афонского. Он говорит так, что церковь Христова – это не те люди, которые слушают Евангелие. Сейчас крест положу. А это те люди, которые настолько напитаны Евангелием, что в случае, если все тексты евангельские пропадут, эти люди составят их заново. Вот это церковь. То есть мы на службу приходим, чтобы слушать Евангелие. Помните, мы с вами говорили не раз, что, как пишется в Евангелии от Луки, зачем приходили люди к Иисусу Христу? Чтобы послушать Его и исцелиться от недуг своих. Мы тоже приходим в храм Божий послушать Его и исцелиться от недуг своих. Это главные мотивы нашего прихода в храм. Исцелиться от семейных несчастий, от сердечных бед, от телесных болезней и послушать Его. Христа послушать. И помолиться Ему, и прославить Его. Так вот, мы являемся на сегодняшний момент слушателями Слова Божия. Мы слушаем его, и оно, братья и сестры, каким-то таким таинственным образом освещает нас. Когда мы слушаем Евангелие, оно бесполезно нами не слушается. Оно совершает свою работу. Слово Божие не вяжется. Оно проникает в человека и как-то таинственно делает свое дело божественное с ним. Но все-таки не слушатели закона перед Богом оправдываются, а исполнители. Вот действительно, церковь – это не те, кто просто лишь читает Евангелие, слушает его, это те, кто живет по Евангелию и настолько живет им, что в случае его полной утраты может составить его заново. Так сказал Силуан Афонский, и я думаю, мы с ним полностью согласимся, что действительно, Слово Божие – это ведь Слово Церкви. И книга Божия – это книга Церкви. Писание, из-за того, что оно растиражировалось по всему миру на разных языках, несколько как бы утратило в наших глазах эту черту. На самом деле, Писание – это Слово Церкви. Главное место, где должны его читать, это божественная служба. Итак, когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. Эти слова, братья и сестры, очень дерзновенные. В этих словах апостол Павел говорит, что человек, не имея написанного закона, сам себе может быть законом. Был такой в церкви учитель, живший в Северной Африке, именно в Карфагене, в тех областях, называли его Киприан Карфагенский, который произнес несколько таких важных фраз, навсегда оставшихся в истории. В частности, он сказал, что душа человеческая по природе христианка. Эти слова можно, там, скажем, оспаривать, можно на них критически смотреть, но здесь выражена очень важная мысль. Человеку, из Божьих рук вышедшему, очень близко все, что красиво, все, что праведно, все, что чисто. Нет народов, которые бы хвалили трусов. Нет народов, которые почитали предателей. Нет народов, которые бы, скажем там, воров делали героями и превозносили их в памяти своего народа, в эпосах и так далее. То есть в основном какие-то главные нравственные нормы людям понятны. Когда человек встречается со святостью, ему хочется целовать края одежды этой святости, целовать пыль под ногами этой святости. Это естественное желание человека. Человеку свойственно стыдиться того, что ниже его, грехов своих и своей телесности, ибо она ниже человеческого высшего достоинства. Человеку свойственно сострадать тому, кому плохо, и человеку свойственно поклоняться всему тому, что выше его. Это естественная нравственность. Стыдиться, жалеть и преклоняться. Это есть у всех людей. И вот в этих словах апостол Павел говорит о том, что язычники некоторые, не читая святых книг, не имея перед глазами своими закона написанного, сами в себе закон, потому что мысли у них то оправдывают друг друга, то осуждают, и они по естеству законное творят. Вы знаете, есть такие священники, чтимые, досточтимые, прожившие все годы советской власти, некоторые посидевшие в тюрьмах за имя Иисуса Христа и сохранившие веру, которые говорили, что кроме настоящих христиан, исповедующих имя Христово, есть как бы анонимные христиане. То есть есть люди, которые, сознательно не веруя в Господа, в жизни своей, всеми силами души почему-то стремятся к христианской нравственности. Люди, которые ни разу в жизни, может быть, не причастили святых христовых тайн, но уж не знаю почему, то ли в силу наследственности, то ли в силу какого-то особого воспитания, то ли в силу какой-то особой нравственной чуткости, никогда не изменяли своим женам, никогда не проходили мимо голодного, готовы были рубашку себе снять, работали всю жизнь до старости, до смерти, не сидели на месте, никогда не помыслили зла, не о ближнем своем там не осудили никого. Есть такие люди, какие-то такие скрытые христиане, такие анонимные христиане. Вот есть такие священники, которые жизнь прожившие, так глядя уже озираясь на прожитое, говорили, что в жизни встречали всякое. Были христиане, которые повторяли в своей жизни подвиги древних. Были христиане, которые только по имени христиане. Были, ясно, всякого, как в Ноевом ковчеге, всякой твари по паре, всякая гадкая, ползающая по земле, и всякое гнусное, такое, значит, такое, к которому страшно подойти. В жизни все есть. Но были еще и такие странные люди, которые, не ходя в храм, не молясь, почему-то по совести стали всю жизнь жить, и как-то вот не знаешь, куда их причислить. Слава Богу, что Бог нам суд не дал. Понимаете? Слава Богу, что Бог сам будет мир судить. Потому что если бы Он нам сказал, судите вы, кому в рай, кому в ад, мы бы такого натворили. Мы бы все перепутали. Мы бы недостойного послали в Царство Небесное. Мы бы достойного пустили бы в преисподнюю. Мы бы все перепутали. Слава тебе, Господи, что Бог нам суда не дал. Запретил судить. Он сам будет судить, кого как знает, кого где, кого как. Кто где вырос, кто где воспитался. Кто как жил, кто как умер, кто как думал, кто как делал. Это величайшая тайна, братья и сестры. И вот апостол Павел нас в очередной раз ставит перед тайной человеческой жизни. Как это, знаете, говорил один, я напомню вам, афонский подвижник, один из тех, память которых совершается сегодня, что если я в рай попаду, если вдруг я попаду в рай, то я трем вещам удивлюсь. Во-первых, что я в раю. Во-вторых, что я увижу там тех, кого я там никак не ожидал увидеть. И что я там не увижу тех, кого 100% ожидал увидеть. Все по-другому у Господа, братья и сестры. И вот апостол Павел сегодня об этом как раз и говорит, что есть язычники по естеству законное творящие, у которых закон в сердце написан. А разве не это написано у пророков? Пророки сказали, что я, Иеремия говорит, что Господь сказал, я отыму у вас сердце каменное и дам вам сердце плотяное, то есть телесное. Сердце плотяное, как трепещущее меня, боящиеся словес моих, любящие, питающиеся Богом. И не нужно будет говорить, познай Господа, узнай заповеди, да узнай молитву. А будет мир наполнен богопознанием, так как море наполняет, вода наполняет море. То есть, и вот как-то странно, что эти вещи исполнялись даже до пришествия Христова. что добрые язычники стремились к этой правде, искали ее, уходили в философские школы, думали, как же так прожить правильную жизнь, чтобы найти Царство Божие, понимаете? Еще в досократовские времена, помню такое, прочитал я про какого-то философа, который ходил по городу, а города у них были маленькие, как в нашей деревне, и это самое, не принимал участия в народных разных там демократиях, знаете, это вечный базар, демократия это базар всю жизнь. Это собираются, там судят, рядят, кричат, галдят, шумят, что решают всю жизнь. У греков это все было очень самых первых. А он вечно уходил куда-то, там на берег моря, там куда-то ходил, бродил, что думал себя. Они говорят, ты почему не занимаешься делами нашего Отечества? Он говорит, почему оно тебя совсем не интересует? Этот древний язычник, показывая пальцем на небо, сказал, что напротив, меня очень интересуют дела моего Отечества. Показывая пальцем на небо. То есть были такие люди в древности, понимаете, которые чувствовали, что человек это существо, живущее на земле, но не земное существо. Мы тоже должны это чувствовать, потому что нам сказано в Писании, это уже не мы придумали, нам книжка говорит, что наше жительство есть на небесах. Мы говорим молитву, которую Христос нам принес с небес, «Отче наш, иже еси на небесех». Где отец, там и дети. Отец на небе, мы пока что на земле. Мы на земле как сироты, потому что отец на небе. То есть он в другой жизни, а мы в другой жизни. Мы отделены от Бога не местом, конечно, не расстоянием, отделены от Него грехами и природой. Вот. Но это все упразднится, мы будем вместе. Но пока что мы как сироты, значит, мы отец на небе, мы на земле. Вот эту тоску по небесному Отечеству нужно человеку чувствовать. Оказывается, чувствовали ее люди, значит, не знающие Бога, даже в древние времена. Почему потом, братья и сестры, и получилось так, что Павел пошел к евреям в синагогу, а в синагоге его выгнали. Пошел в другую, там его тоже выгнали. Пошел в третью, там его чуть не убили. Он вытер прах со своих ног, отряс, был отныне иду к язычникам. Пошел к язычникам, они послушали. Пошел к другим, они послушали. Пошел к третьим, и они послушали. И он начал их крестить и церкви основывать. Почему? Потому что у этих была гордость и упертость, а у этих было ищущее сердце, жаждущее Бога и истины. Вот если кто из нас сегодня горд и уперт, значит, потом нас, знаете, как мева забирает рыбу из воды, потом вытаскивается и перебирается рыба. Хорошую в одну сторону, плохую в другую. То есть мы здесь пока что как в неводе, нас еще не перебрали. Если кто горд и уперт, он как тот еврей, с истиной дружить не может. А если кто ищет Бога, как это написано у пророков, ищите Бога, и жива будет душа ваша. Ищите Бога с раннего утра до позднего вечера. То есть, чтобы такое доброе сделать, чтобы, значит, как-то Господу услужить, да ищите Господа, и жива будет душа ваша. Да жажда истины должна быть в человеке. Причем жажда, братья и сестры, ненасытимая, как жажда любви. Кто был влюблен, тот знает, что действительно любовь есть состояние ненасытимое. Это вечная жажда, вечное стремление. И вот эта любовь к Богу, это любовь человеческая, умноженная в бесконечность. Так что вот видите сегодня, сколько нам из маленьких предложений составляется разных уроков. Я бы хотел, чтобы мы еще раз прочли о том, что скорбь и теснота – всякому делающему злое, сам себя наказывает человек. Не ищи в Боге палача. Бог не палач наших грехов. Ты сам, совершая зло, носишь в себе скорбь и тесноту. И ты сам зажег огонь, в котором имашь изгореть, если не покаешься. И напротив, слава и честь и мир всякому делающему доброе. Во-первых, иудею, а потом и эллину. Я хотел бы, чтобы все вы, дорогие христиане, имели внутри себя и славу, и честь и мир. Поэтому старайтесь грехи свои оплакать. Старайтесь грехи свои возненавидеть, омерзить. Старайтесь посмотреть на свое прошлое, найти в нем то, что достойно осуждения, и плюнуть в ту часть своего прошлого, которая плевка достойна. То есть в то, что гадкое, не тащите его в завтрашний день. Сегодня пересмотрите свое прошлое и скажите, нет, я это делал, делала, думал, думала, но этого делать, думать больше не хочу. Помоги мне, Господи. Это правильный образ мысли. И уходите каждый день в будущее, уходя из прошлого. Вылазьте из него, как из грязной одежды, из прошлого своего. Потому что прошлое, оно хуже будущего. Нужно стремиться вперед, завязать в прошлом меняту. Как змея сменяет кожу, вылазит из старого и вылазит в новый. Так и человек должен стаскивать себе эту ветхую старую кожу и вылазить в новую. И учиться заново творить добро, творить заповеди, искать Создателя, искать Господа, служить Ему, службы не пропускать, ближних не осуждать, добрыми делами богатеть, говорить поменьше, думать побольше, всегда быть в труде, никогда в праздности, потому что праздность – это мать всех зол. Если возник грех какой-нибудь, вошел в душу, как змей заполз, значит, бежать на исповедь, каяться в этом грехе, чтобы не давать ему места в себе. То есть нужно совершать свой путь туда, в царство славы, где Господь воздаст каждому по делам его, и где каждый найдет то, что искал по-настоящему. Поздравляю вас еще раз, закончив все воскресной литургией. Прошу вас, братья и сестры, чтобы вы принесли Богу молитвы о, во-первых, у нас, у Юры нашего, который сейчас заменит Наталью Петровну, сильно болеет отец, звать его Василий, болеет тяжко, болеет, может быть, уже и близко это уже к тому переходу, который ожидает каждого человека, Василий. Прошу молитв ваших о его жизни и душе, чтобы Бог ему простил грехи, облегчил болезни и сотворил с ним свою милость. Потом и Коля, которого я вначале упоминал, тяжко поломал себе так сильно, такой обидный перелом, очень тяжелый. Значит, будет операция на неделе, это в среду или четверг, значит, тоже надо, чтобы мы попросили Бога за него. Мы поможем тому, чем можем, а нужно, чтобы все получилось у хирурга, там, сложить эту ногу его, и нужно будет ему долго полежать, и потом на костылях попрыгать. В общем, он себе сделал себе беду на год, а может и больше. Ну и вот вы видите, что вырастает за окнами нашего храма деревянного, вырастает храм каменный. Тоже я прошу вас, чтобы вы пошли в пещерки, помолились Богу усердно и Агапиту, угоднику нашему. Вот. Наступило летнее время, люди начинают разъезжаться на дачи, к родственникам, на отдых и так далее. Бывает так, что храмы в посреди лета пусты. Вот храмы, например, там курортных городов, они в это время полны приезжими. Храмы местные бывают опустевшими. Так старые батюшки говорили, так слышал, пришел июнь, кружку плюнь. Нет прихожан. У нас такого нету. И, к счастью, значит, одни уезжают, другие прибывают, только слава тебе, Господи. Но если будете ехать на отдых, вот, берите благословение обязательно, куда будете ехать, у священника или молебен, куда путешествующих, или просто благословение. Вот. И езжая в новые места, непременно посещайте храмы, где есть храмы, там, где-то пойти минеральную воду пить, или по Карпатам гулять, или значит, на море, там, или за границу. Везде, где вы есть, везде старайтесь посещать храмы Божии, храмы православные. Расширяйте свой кругозор, набирайте сил, вот, и, не повторяю, прошу ваших молитв о том, чтобы наше строительство продолжалось так же энергично и хорошо, как оно хорошо и энергично началось. На этой неделе праздников у нас нету, значит, мы в среду будем служить молебен в 6 часов вечера, Агапиту почитаем, попоем Акафист, потом чаепитие проведем после долгого перерыва. Молодых людей я прошу друг другу посообщать, молодежи, чтобы народ собрался, кто в Киеве есть, на чаепитие в ближайшую среду. Вас всех поздравляю с принятием святых христовых тайн. Будьте Богом хранимы. Сейчас послушаем благодарственные молитвы, попоем за усопших литию, вот, и с миром разойдемся по домам на воскресный отдых. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже!